Отказываться от такого необычного и любопытного животного Северус не стал, тем более, раз принесли. У него мало что было своего, принадлежащего только ему, да и фамильяр звучало солидно. Конечно, в 9 случаях из 10, происходящих в его жизни, были замешаны подлые мародеры. С них бы сталось зачаровать птицу, чтобы та выкрикивала гадости, или даже сделать живую навозную бомбу. Он проверил ворона на трансфигурацию и чары, ничего подозрительного не обнаружил, но все равно было неспокойно, поэтому фамильяра Северус поместил в клетку-переноску для совы, который дал попользоваться Ивери. Северус надежно запер клетку и заодно потренировался в наложении других чар. Кранк был не дурак пожрать, а еще пытался говорить, поэтому Северус после некоторых раздумий убрал заглушающие звуки чары, чтобы ворон слышал голоса и учился им подражать и повторять фразы. Иметь говорящего ворона было бы еще престижней. Полог тишины возвращался на клетку только на ночь, чтобы Кранк не мешал спать соседям. Мальсибер и Ивери против питомца не возражали, тем более, что тот затихал, когда они были в комнате, и бурно реагировал только на еду или Северуса. На 5-м курсе после того случая с люпином-оборотнем, когда Северус так надолго попал в больничное крыло, Ивери и Мальсибер стали часто сопровождать Северуса, например, до библиотеки или до большого зала. Соседи не были в полном смысле его друзьями, но по учебе он им помогал, и, видимо, парни поняли, что если он снова так надолго загремит на койку госпиталя, это плохо и для них самих. Северус также молчаливо не возражал против поддержки какого-то численного превосходства. Все же 3 на 4, это не 1 против 4. Правда, мародеры со своими шакальями замашками ни разу не напали на него, когда он был не один. После того случая с оборотнем Северус возненавидел полнолуние и старательно и четко отслеживал фазы луны. Впрочем, это и так было необходимо хорошему зельевару. Например, на 20-й лунный день желательно собирать цветущие травы. В этот день они набирали наибольшее количество магических свойств. 5-й лунный день был днем единорога, и все лечебные зелья, особенно с ингредиентами этого животного, получались на 1/3 мощнее, а на 12-й лунный день лучше вообще воздержаться от зельеварения, большинство зелий свернется. Впрочем, тоже полнолуние, проходящее с 14 по 16 день, тоже сильно влияло. В сложные зелья необходимо было добавлять лунную воду, чтобы сбалансировать реакцию ингредиентов, и все равно что-то получалось лучше, а что-то, как ни старайся, выходило только на уровне приемлемо, но не превосходно. Сентябрьское полнолуние наступило 8-го, в среду, но уже с 7-го числа люпина не было на занятиях. Новый староста Гриффиндора в очередной раз заболел, а вместе с ним заболели и его приятели, являясь на учебу сонными и вялыми после ночных похождений. Блэк так и вовсе нагло прогуливал, явно попросту отсыпаясь. Ну, конечно, мы аристократы, нам все можно. Впрочем, Северусу было глубоко плевать на старшего Блэка и его привычки особ королевской крови. С некоторых пор его захватила совсем иная идея. Переход на 6-й курс означал, что Северус, как старшекурсник, теперь может посещать отдел запретной секции библиотеки. И за прошедшие 2 недели учебы ему удалось найти почти всю необходимую информацию и доделать расчеты. Он больше не хотел бояться оборотней и решил сделать зелье защиты, антиликантропное, которое можно будет подливать оборотню, чтобы тот не превращался в жуткого монстра, точнее, превращался, но оставался в человеческом сознании. Нечто вроде вынужденной анимаги. Еще с прошлого года Северус занялся изучением оборотней и прошерстил всю библиотеку в поисках информации. Особенно помогли изыскания Дамокла Билби, который вот уже лет 20 работал в этом направлении. Северус даже смог втереться в доверие к мадам Помфри, которая его лечила, и уговорил ее показать записи касательно люпина. Как раз через школьную целительницу Северус и хотел опаивать оборотня. Пусть дает ему лекарство для уменьшения симптомов, глядишь, больше ни один любопытный студент не пострадает от невменяемого монстра, который разгуливает по окрестностям Хогвартса. Если судить по книгам и изысканиям, многие ученые, целители и зельевары бились над лекарством против ликантропии, но не смогли решить эту задачу. Северусу было плевать на оборотней, у него не было подруги, которую укусил оборотень, или ребенка, с которым приключилось подобное несчастье, он не был ограничен сутками до первой трансформации или чем-то подобным. Он и не хотел исцелить оборотня и превратить его в обычного человека. Без него куча народу билась и ничего не смогла. К тому же научно был доказан тот факт, что ликантропия, как и вампиризм, поражает все органы и меняет все тело и органы на клеточном и магическом уровнях. Такое не лечится. Убить гуманней. Проблема была немного в другом. Даже имея на руках все расчеты и не сомневаясь, что все получится, Северус не мог сварить это зелье. Не было нужных и довольно дорогих ингредиентов, а также испытуемых. Вряд ли Люпин согласится побыть подопытным оборотнем для его экспериментов, даже если все необходимые ингредиенты Северус как-нибудь соберет. Идти к Слакхарну, декану, который словно в упор не замечал его таланта, не хотелось до зубовного скрежета. С толстого упыря останется присвоить его зелье себе и... Снейп, чё грустишь? Внезапно каркнул ворон. Я не грущу, я думаю, Кранк, хмыкнул Северус, отвечая как будто заинтересованному фамильяру. Меньше думай, больше кушай, Снейп, выдал целую фразу фамильяр, хитро сверкнув черным глазом. Да это просто ты меня объедаешь, хихикнул Северус на своеобразный диалог с птицей. Впрочем, любое животное, долго находящееся с волшебником, постепенно учится, становится умнее и организованней. Те, кто выращивал почтовых сов, делились с ними магией, начиная со своеобразного высиживания яйца. Были специальные амулеты для этого и особые переноски. Даже вскармливали птенцов сами заводчики. Потом обучали. В магазинах типа почтовые совы продавали уже годовалых полуторагодовалых особей. Все это Северус узнал от одного студента с Ривенкла, который приходился родственником мистеру Илопсу, владельцу торгового центра по продаже почтовых сов на Диагон-Аллее. Теоретически, при желании из такой совы можно и фамильяра вырастить, если много времени с ней проводить, разговаривать, обучать и делиться магией. Впрочем, большинство волшебников просто отправляют сов на чердак или в совятню и пользуются их услугами при необходимости. Если судить по некоторым признакам, то Кранк был совсем молодым вороном, точно меньше полугода. Возле головы перышки были еще какими-то пушисто-ершистыми. А это могло означать, что птица не была специально обучена. Возможно, родители Кранка свили где-нибудь в стенах Хогвартса гнездо и от магии немного поумнели. Впрочем, вороны всегда считались умными птицами и без магии. Снейп, фамилия короткая и запоминающаяся. Вероятно, кто-то крикнул, а вороненок запомнил. Что замолчал? Спросил Северус отвернувшегося в клетке Кранка. Обиделся, что ли? Да, гаркнул питомец. Снейп, ну, прости, прости. Северус приоткрыл клетку и достал Кранка, который судорожно цеплялся за его руку длинными пальцами с когтями. Крупный клюв, немного пока непропорционально вымахавший, напоминал о собственной выдающейся части лица, за которую мародеры дразнили его носатым ублюдком. Северус осторожно погладил клюв и горлышко Кранка, который нахохлился и пытался увернуться. «Без нежности, Снейп», — выдал питомец. «Заклюю, Снейп». «Тебе так нравится моя фамилия?» – усмехнулся Северус. При том, что ворон смог выговорить без нежности, он так и ни разу не сказал Северус. «Да, Снейп», – заявил Кранк. Северус вздохнул. Нестерпимо захотелось показать своего фамильяра Лили, поделиться этим угольно-черным задавакой, который очень быстро учился и почти вел диалог, на которого он как будто был похож, такой же упавший из гнезда. Северус уже выяснил, что Кранк не умеет летать и только неловко вспархивает, при этом словно теряясь в крыльях. Ух, как Кранк верещал, когда Северус использовал парализующие, чтобы осмотреть тушку и крылья и убедиться, что все птичьи косточки целы. Даже новое слово моментом выучил. То самое заклюю. Да, Лили бы Кранк понравился, но вспоминать о том случае унижения перед всей школой Северусу было противно до тошноты. Летом он пытался поговорить с Лили, но, видимо, слишком сильно ее обидел. А потом стало обидно и Северусу, так как на учебе возле Лили теперь постоянно крутился Поттер и подруга вполне благосклонно принимала ухаживание этого придурка. Кто-то даже сказал Северусу, что сегодня они вместе собираются в Хагсмит. «Сегодня суббота, я более-менее свободен», — сказал Северус питомцу. «Хочешь научиться летать?» «Летать?» — переспросил Кранк. «Пользоваться своими крыльями?» — пояснил Северус, осторожно коснувшись черного оперения. «Быть настоящей птицей?» «Да, Снейп». «С явными одобрением и пониманием того, что ему предлагают», — сказал Кранк. «И зачем мне этот Хагсмит?» — пробормотал Северус, подавляя тоску от мысли, что в деревушке у Поттера будет свидание с его Лили. «Что я там не видел, верно, лучше с тобой позанимаюсь». Занятие по полетам проходило довольно успешно. Северус взял метлу в кладовке. Ему не надо было чего-то сверхскоростного, так что подошел и чистомет. Он посадил Кранка себе на плечо и пояснил: «Сейчас мы с тобой поднимемся повыше, понаблюдаем за птицами, а потом ты сам полетишь, я тебя поддержу магией и буду страховать в полете». «Договорились?» «Да, Снейп», — подтвердил Кранк, с интересом слушающий его размышления и план. Конечно, не все получилось с первого раза, но через час совместных полетов Кранк перебрался на край древка и сам раскрывал крылья, делая вид, что летит. Трусливая птица ни в какую не хотела отрываться от метлы или Северуса, опасливо поглядывая на землю. Хотя Северус для облегчения понимания питомца, памятуя, что животные учатся на примерах своей стаи, трансфигурировал из подходящего камня почти копию Кранка, заставляя летать, приземляться и махать крыльями. «Ну, все, ты должен был привыкнуть к высоте. Теперь потренируем полет и посадку», — решил Северус. «Я отпущу тебя в небе и приземлюсь, ты должен будешь тоже сесть на землю, или мне на руку, как получится». «Хорошо, Кранк, хорошо, Снейп», — заявил Ворон. Северус подбросил Кранка и быстро спикировал на землю. Не ловец, конечно, но тоже кое-что. Он наблюдал, как его ворон машет крыльями, замерев в воздухе, потом поймал поток, сделал круг и начал снижаться. «Осторожней, не спеши», — заволновался Северус, доставая палочку, чтобы в случае чего поймать осмелевшего фамильяра. «А во, что это тут у нас?» — внезапно раздался возглас знакомым противным голосом. Северус вздрогнул и затравленно оглянулся, вставая в боевую стойку. «Какие люди и без обычной охраны! Ах да, Мальсибер и Ивери развлекаются в Хаксмиде. Ну что, как дела, Нюниус?» — спросил Поттер. Северус не особо переживал за себя. Отобьется, не впервой, тем более с Поттером, Петтигрю и Люпином не было Блэка, который был самым сильным магом из всех. Просто была уверенность, что у подлых гриффиндорцев ничего не дрогнет поиздеваться над его фамильяром, а то и убить ни в чем не повинную птицу просто так. Поэтому нельзя было даже на секунду отвлечься и отвести взгляд, чтобы посмотреть, как там Кранк. «Было совсем неплохо, пока не появилась ваша шайка», — ответил Северус на вопрос о делах. «Очень хотелось, чтобы Кранк не вздумал кричать и привлекать к себе внимание, а еще лучше, пока улетел куда-нибудь подальше». Часть 1. Глава 11. Друзья-товарищи. 11 сентября 1976 г. Шотландия, Хогвартс. Сергей летел, и это ощущение было просто потрясающим. Сам, на собственных крыльях, как какой-нибудь мифический Икар. Ради такого даже стоило потерпеть столько дней в клетке Снейпа. Да, когда Сергей думал, что приключение с превращением надолго не затянется и он все равно найдет способ сбежать, то явно не брал в расчет хитрость и продуманность слизеринцев. День сменялся днем, прошло полнолуние, а чары на клетке и не думали убирать. Одно было хорошо, Снейп голодом не морил, приносил много мяса, позволяя наклевываться от пуза. Ну, а что еще было делать? Впрочем, довольно быстро Сергей заметил, что в теле ворона берут вверх животные инстинкты, и человеческое сознание постоянно пытается соскользнуть куда-то в глубину. Он очень боялся, что останется в этом теле навсегда, попросту забыв, кто он такой и что хотел от мира магии. Это было по-настоящему страшно. Так что Сергей не расслаблялся ни на миг, даже спал в полглаза, страшась, что все потеряет. Благо уже был опыт работы с магией и воспоминаниями Сириуса. Отчаиваться пока было рано, поэтому он учился различным словам, чтобы стать полноценно говорящим и, возможно, попроситься на свободу. Снейп в роли хозяина смог зарекомендовать себя нормальным человеком. Опытов не проводил, не издевался, перьев не дергал, не дразнил, ухаживал и вовремя очищал поддон. Один раз только напугал до нервного тика, когда использовал чары, от которых все тело занемело, раскрыл его крылья и начал ощупывать. После того жуткого сеанса этот эскулап заявил, что все кости Сергея целы и он может летать, а то он сам этого не знал. Вот только как научиться летать, когда не позволяешь инстинктам и на метр приблизиться к своему сознанию. Сергей подозревал, что отпусти он внутреннюю птицу, то взлетел бы без проблем, но был ли шанс вернуть контроль над телом? Такое лучше всего спрашивать у тех, кто сам анимаг, и в этом что-то досмыслит, без экспериментов над собой. Хватило уже дурости использовать анимагию в одиночку и так глупо влипнуть. Расчет был на то, что птиц, подобных ему, не должны постоянно держать в клетке. За прошедшие дни его словарный запас расширился до 30 слов, впрочем, большинство их были каркающими, которые проще всего гаркнуть во все воронье горло, или на 1-2 слога, но и то, хлеб. После 3 дней в клетке Сергей порядком запаниковал и даже решился сказать Снипу, что он «Сириус Блэк». Правда, имя Сириус так и не вышло проговорить, а фамилия Блэк по-английски означала всего-навсего «черный», поэтому не несла никакого особого смысла, особенно без имени. Все его попытки объясниться «Кранк, Блэк» заканчивались похвалой и кусочком мяса за новое выученное слово. Впору было биться головой о решетку, но в субботу Снейп внезапно решил научить его летать. Это был шанс на побег. С метлой это здорово придумано, да и механику полета Снейп довольно толково объяснил на примерах, так что Сергей все же полетел, сознательно управляя своей тушкой и замирая от восторга. Внезапно на поляне перед Хогвартсом появилось еще несколько действующих лиц, в которых Сергей узнал друзей и товарищей мародеров. Мысли проносились в голове. Снейп был отвлечен, Сергей мог улететь, и даже тайна анимаги могла остаться при нем. Взмахнув крыльями, он заложил вираж, залетая за толстую башню Хаффлпаффа, и приземлился в траву. Как вернуться в прежний облик Сергей помнил и, сосредоточившись, совершил обратное превращение. Он нащупал себя, убедившись, что все на месте, и побежал на место встречи недалеко у стены, чтобы вмешаться. «Джеймс!» — окрикнул он приятеля, когда увидел, что на кончике палочки Поттера тлеет какое-то заклинание. «Оставь его!» Поттер резко обернулся, уставившись на него во все глаза, даже рот приоткрыл. «Ты где был? Черт тебя дери, Сири! Мы тебя обыскались!» «Не здесь!» — кивнул Сергей, стараясь не смотреть на Снейпа, который теперь выглядел куда меньше обычного. «И я просил не называть меня Сири. Идем!» Мародеры подчинились. Впрочем, никто не стал поворачиваться к Снейпу спиной. Обернувшись издалека, Сергей увидел, что чуть расслабившийся после их отхода Снейп с тревогой оглядывается вокруг, пытаясь найти своего питомца. На душе стало гадко. За 3,5 дня он кое-что узнал о Северусе Снейпе. В первую очередь, что тот был весьма одинок и малообщителен, большую часть времени проводил за книгами и много внимания уделял животному, которое появилось у него всего на несколько дней, а теперь навсегда пропала. «Сириус, как же я рад тебя видеть, друг», — сказал Джеймс, отвлекая от невеселых мыслей. «Но куда же ты подевался? Сначала я думал, что ты за что-то обиделся на нас, но потом забеспокоился. Ты пропал, а карта не показывала тебя нигде. Опять же, из замка ты не уходил, иначе МакГонагалл у всех бы на уши поставила. Мы тебя, конечно, прикрывали на учебе, а я поставил на карту чары оповещения, чтобы знать, если ты появишься где-то. Мы были в Хаксмиде, когда сработал сигнал. Я, между прочим, почти поцеловал Эванс, так что ты мне теперь должен. Я увидел, что ты был недалеко от Мюниуса, а потом снова пропал. И я все понял. В комнаты и гостиную Слизерина мы так и не смогли проникнуть, поэтому эти дни ты явно был там. Этот носатый урод как-то поймал тебя, или ты что-то задумал? Я собрал парней, и мы поспешили сюда, чтобы спасти тебя. Ну, что ты молчишь? Сергей переваривал информацию, которую ему вывалил Джеймс. У тебя слишком бурная фантазия, хмыкнул Сергей, стараясь придать голосу беззаботности. Я на самом деле был на Слизерине, но у брата. У нас образовались семейные дела, расплывчато сказал он. Не спрашивайте, я не могу сказать. И в этих делах замешан Снейп? Спросил до этого молчащий Ремус Люпин. Регулус попросил не трогать его. Чуть сморщился Сергей, выдавая правдоподобную версию. Они типа друзья. А Рек, мой брат, ты всегда бесился, что Нюниус специально общается с твоим братом, чтобы насолить тебе, заметил Джеймс. Теперь я постараюсь не беситься, пожал плечами Сергей и, скорчив недовольное лицо, вздохнул. Лучше не спрашивайте. Ладно, все ясно, ухмыльнулся Джеймс. Похоже, что Регулус не промах и смог на чем-то поймать тебя, чтобы взять подобные обещания. Что-то мне подсказывает, что то свидание и твоя странная болезнь летом, не слова, перебил Сергей, изображая раздражение. Давайте просто забудем про Снейпа. Как друзей прошу, отвяньте от него. Да мы все понимаем, Сириус, кивнул Люпин. Не очень-то и хотелось, поддакнул Петтигрю. Сергей тихо выдохнул. План, как свести эту многолетнюю вражду к минимуму, кажется, сработал. Теперь надо было подкараулить Регулуса, чтобы брат был в курсе, если его кто-то спросит. Разнообразное меню ужина-обеда в нормальных тарелках, употребляемое при помощи обычных столовых приборов, подняли настроение Сергея на невиданную высоту. Как все же хорошо быть человеком. Летать это тоже здорово, к конечно, но во всем есть свои плюсы. Так он думал, пока не увидел за столом Слизерина Снейпа, который сидел мрачнее тучи и вяло ковырялся в еде. Ему сразу вспомнилось: «Снейп, чё грустишь?» Вопрос, который он утром задал Северусу, по сути одинокому нищему 16-летнему пацану в старенькой мантии, который учится на факультете чистокровных богатых капиталистов-снобов. Память Сириуса подкинула и подержанные учебники, на полях которых Снейп часто что-то записывал мелким почерком, и эти трижды проклятые подштанники, которые Джеймс заставил продемонстрировать всему Хогвартсу. Было стыдно. И за Сириуса, и за себя. Он, конечно, был виноват только косвенно, и никто не заставлял Снейпа привязываться к ворону, но Сергей его использовал, реально старался втереться в доверие, чтобы стать свободным. Предложить ему денег, чтобы успокоить взыгравшую совесть, так ведь гордый не возьмет. Сергей и сам бы не взял. Оставить все как есть, но тогда Снейп будет еще долго искать. Упорный и упрямый же. Как-то у Сергея еще в той другой жизни был случай с котом. Выехали на дачу к друзьям на 1 мая, испечь картошку и немного мяса на шампурах, взяли с собой и своего молодого кота, который с осени у них появился и жил в квартире. Черныш всего боялся, все обнюхивал, но вроде привык и освоился, а потом сдуру сиганул в лесок, напугавшись проезжающей мимо Волги, у которой случился громкий выхлоп. Сергей все бросил, прочесал весь перелесок удач, искал питомца, но все без толку. И звали, и пыскали, и мясо потом оставили. Сашка с Люськой ревели навзрыд, а Сергей потом почти месяц ездил в тот поселок, искал и звал черныша, никак не мог успокоиться. Ласковый кот был, добрый и умный. Наташа тоже переживала, и они смогли завести барсика только года через два после случая с чернышом. После ужина Сергей кивнул друзьям и сказал, что снова будет с Регулусом. Те в общем-то не возражали, и вполне удовлетворились данными объяснениями и его желанием сохранить что-то в тайне, да и у всех, похоже, были свои дела. Поттер снова начал обхаживать Эванс, Люпин исполнять обязанности старосты, Петтигрю куда-то смылся. «Регулус, поболтаем», Сергей остановил младшего брата, который весьма неспешно покидал свой стол после ужина, бросая на него красноречивые взгляды. «Сириус, ты куда пропал? Я тебя несколько дней вообще не видел и в большой зал ты не приходил?» — возмущенно спросил Регулус, когда они немного отошли от основной толпы. «Тесс», остановил его Сергей, «надеюсь, ты это ни с кем не обсуждал?» «Нет, я даже Барти не сказал», — помотал головой его брат. «Я даже подумал, что ты попал в больничное крыло, но не стал спрашивать Поттера и твою компанию. Хотя сегодня в Хаксмиде уже хотел подойти к ним, но они куда-то ушли, как испарились. Повезло, что не подошел», — взлохматил темные волосы брата Сергей. «Я-то им на тебя сослался. Так что, если что, прикроешь, а где ты был на самом деле?» — приоткрыл рот Регулус. «Хогвартс же ты не покидал, иначе тут уже авроры бы бегали». «О», — поиграл бровями Сергей, «тут такое дело вышло, и я все тебе расскажу, если ты организуешь мне встречу со своим другом, Северусом Снейпом». Часть 1, глава 12, «Этот мир», 6 октября 1976 г., Шотландия, Хогвартс. У шестого курса Гриффиндора по средам было всего два занятия: первой и последней, шестой, пары — защита от темных искусств и чары. Чары с начала учебного года начал вести полугоблин Филиус Флитвик. Это был карлик с довольно отталкивающей внешностью, крупным носом и мелкими глазками под косматыми бровями. Если судить по воспоминаниям Сириуса, ранее предмет назывался «Инчентмент», «Мужское колдовство», и вел его другой профессор, которого отправили на пенсию. В прошлом году Флитвик преподавал ЗАТИ, а в этом на первом же уроке новых чар им объявили, что вышел приказ о реформе образования от Министерства магии, который упраздняет прежние разделения на женское и мужское колдовство, и теперь будут просто чары, объединенный предмет для всех, и парней, и девушек. Многие были этим недовольны, особенно студентки, так как их профессора, Роланду Хуч, сократили и перевели на должность тренера по полетам для малышни, на которую женщина согласилась лишь вынужденно. По школе ходили различные слухи, начиная с того, что Хуч стала выпивать от горя и расстройства от понижения в должности и невозможности вести любимый предмет, и заканчивая тем, что этому объединению чар поспособствовали родственники Флитвика, гоблины, которые заправляли банком Гринготтс. Этой же инициативой Министерства магии был запрещен факультатив темных искусств. Предмет и так перевели в факультатив, когда произошло первое разделение и появилась ЗАТИ, а теперь и вовсе отменяли. Впрочем, Сергей сомневался, что подобные отмены что-то могут изменить, как бы наоборот детям не стало интересно, что же такого запрещают. Это если темные искусства учить надо, эссе сдавать и домашние задания, это не так интересно. Обычный предмет, как многие в Хогвартсе. Да и, как подсказывала память Сириуса, многие из темных искусств требовали хорошей такой техники безопасности при обучении, а тут будут малолетние волшебники-недоучки темнить по пустым классам и создадут больше проблем. С Регулусом у Сергея по средам полностью совпадало расписание. У четвертого курса Слизерина первым уроком была трансфигурация и последним – гербология. На магловедение, которое стояло в расписании четвертого курса второй пары, Регулус не ходил. У шестикурсников Слизерина по средам было даже более свободное расписание. Всего одно занятие по чарам, но четвертым уроком – с полтретьего до четырех. По всей видимости, подразумевалось, что студенты должны будут сидеть в библиотеке и посвящать свободное время самостоятельной учебе, но Сергей нашел более интересные занятия для свободного времени по средам. 11 сентября, почти месяц назад, Сергей решил поговорить с Северусом Снейпом и признаться в том, что кратковременным фамильером Вороном был он сам. Это было то еще испытание на прочность. Встречались они втроем. Северус, Регулус и Сергей, в том самом злосчастном пустом кабинете на втором этаже. Только в тот раз Сергей закрыл кабинет, чтобы им никто не помешал, особенно его друзья. «Что ты хотел, Блэк?» – спросил Снейп без преамбул. «Я, вообще-то, занят. Я хотел рассказать брату одну историю, так как ты заинтересованное лицо, тебе я предлагаю тоже ее послушать». Расслабленно сел на парту Сергей. «Ты хочешь рассказать, где пропадал?» Оглянулся на Снейпа Регулус. «Да», — собрался с мыслями Сергей. «Моя КХМ-контузия летом привела к тому, что я подрастерял некоторые навыки и часть памяти. Мы повторяли заклинания, а свою анимагию я решил потренировать уже в Хогвартсе. Анимагическую форму легче всего перекидывать в дни полнолуния, поэтому я его ждал, чтобы попробовать. К сожалению, я был слишком самоуверен и не позвал тебя, брат, хотя мог бы догадаться. Да, Сириус, так ты анимаг?» – перебил его Регулус. «Я не знал. Ух, как же круто. А меня научишь?» «Это возможно», – прикинул Сергей, покосившись на Снейпа, который молчал и слушал, прислонившись к стене у двери. «Только, видимо, из-за этой моей контузии моя анимагическая форма изменилась, и я запаниковал, так как был незнаком с таким телом. А какой была твоя прежняя и в кого ты теперь превращаешься?» Загорелись глаза Регулуса. «Раньше я был здоровой такой черной собакой», ответил Сергей, заметив, как с ней вздрогнул и закрылся рукой, ухватив себя за плечо. Но неожиданно для себя превратился вовсе не в пса, а в птицу. «В птицу?» — несколько разочарованно переспросил Регулус. «Ага, и вот я, как дурак, превратился в птицу, а как расколдоваться вдруг забыл». Видимо, со страху и от неожиданности, продолжил Сергей, чувствуя на себе прожигающий взгляд Северуса. «Я особо и не успел подумать, потому что начал махать крыльями, а они такие дурацкие», — заорал. И в кабинет зашли старшекурсники со Слизерина. «Они меня живо изловили и сказали, что я за птица такая, так как я этого даже понять не мог. Них, то есть ничего себе», — ахнул Регулус. «Да, да, ситуация та еще», — кивнул Сергей. «Но и это еще не все. Они сказали, что я ворон, и решили на мне потренировать всякие чары. А оно мне надо, чтобы меня в кувшины превращали или в другую какую-то хрень. Тем более, что расколдоваться я не могу, а от паники и стресса в голове такая каша. И тут я вспомнил, что существуют вороны-фамильеры, а еще что они говорить могут, и попытался что-нибудь сказать в духе «отвалите от меня и поставьте, где было». Регулус хихикнул. «Вот тебе смешно, а у меня нифига не вышло. Я даже твое имя пытался сказать, типа я твой фамильяр, но тоже ничего, слишком оно у тебя длинное и целых три слога. И я когда про эти слога подумал, вспомнил, у кого всего один в фамилии, и, знаешь, так легко каркнулось, словно всю жизнь этим занимался». Регулус прыснул и посмотрел на Северуса. «Вот-вот», — вздохнул Сергей. «Старшекурсники тут же определили меня, как фамильяра нашего общего знакомого, и потащили к нему. А я решил, что, как самый хитрый гриффиндурок, который смог волшебным образом нахапать себе проблем, пересплю в клетке и с утра, когда на завтрак и учебу все уйдут, все вспомню спокойно, расколдуюсь и сбегу из ваших подземелий. Но как бы не так, кое-кто заколдовал клетку не хуже нижних уровней Гринготтса, и мой коварный план побега провалился. Так все эти дни ты что? Округлились глаза Регулуса. Ага, я сидел под замком, жрал, что дадут, и пытался научиться говорить, чтобы попроситься на свободу, кивнул Сергей. Я же даже научился нашу фамилию произносить, но меня так и не поняли. Хотя неудивительно, я же все-таки был черным вороном. Северус закашлялся, словно скрывая смех. «И как же ты освободился?» — спросил Регулус, покосившись на Снейпа. «Ну, сегодня мой вороновладелец решил научить меня летать. Кстати, это вообще тема. Летать — это на самом деле вообще круто. Хотя я поначалу боялся, что расшибусь в лепешку и останется от меня только комок перьев. Там такое дело в анимаге, если ты позволяешь инстинктам взять верх, то может все грустно закончиться». Вроде как навсегда таким остаться можно. Поэтому надо самому, а я все же человек. Это не так-то просто, управлять своим телом, если оно тебе непривычное. Ну, это понятно, хмыкнул Регулус. Значит, ты научился летать и улетел? Ну, вроде того, согласился Сергей. Моего вороновладельца отвлекли Джеймс и остальные, а я еле успел, чтобы пресечь очередную схватку века. Да, я сказал парням, что эти дни был у тебя по семейным делам. А еще что ты вынудил меня, это они сами так поняли, я не говорил такого, пообещать не лезть к нашему общему другу. Они клятвенно пообещали мне великое перемирие. Ты собрался меня этим подкупить? Фыркнул Снейп, наконец высказавшись о ситуации. Великодушие от самого Блэка, будешь защищать меня от своей же шайки, я не нуждаюсь в защите. Конечно, ты не нуждаешься, я больше парней защищаю. Так как сам больше участвовать в подобных глупостях не намерен, кивнул Сергей, готовый к чему-то такому. А вообще-то это было лишь для того, чтобы в твои и мои дела не лезли. Я хотел научить брата анимаги. Мне нужны практики по зельям, потому что из-за контузии у меня все из рук валится. В обмен на это я готов научить анимаги и тебя. После урока зати Сергей спустился на второй этаж. Снейп согласился на обмен знаниями. Они не стали друзьями. Но и врагами их уже нельзя было назвать. Распорядок свободного времени был такой, что во время второго урока Снейп показывал и учил, как что резать, давить, и они разбирали некоторые рецепты из учебника. Только разбирали, так как полноценной лаборатории, чтобы еще и сварить, не было, да и времени на это требовалось больше полутора часов. Ингредиенты они трансфигурировали, чтобы было наглядно и понятно, как выглядит и как это лучше разрезать или измельчить. В какой последовательности класть, бросали все понарошку в трансфигурированный котел, наполненный водой, и использовали иллюзии зелья, чтобы было ясно, как варево должно выглядеть. Работать с иллюзиями предложил Сергей, он обнаружил в памяти Сириуса эти заклинания и наглядно продемонстрировал такое учебное пособие. Так было ясно протекание процессов, что будет, если сделаешь не в том порядке, как это можно исправить и так далее. Очень удобно. Снейп даже похвалил его, сказав, что таким образом можно учить студентов, не разбазаривая ценные ингредиенты. По крайней мере, на вчерашних зельях Сергей сварил свое зелье, и оно выглядело точно так же, как и описано в учебнике. После обеда в кабинет на втором этаже вместе с Северусом приходил Регулус. Они вместе тренировались, медитировали и пытались почувствовать зверя для анимаги. Во время четвертого урока, когда на чары уходил Северус, Сергей индивидуально занимался с братом, а во время пятого урока, уже с Северусом. Примерно в той же последовательности у них были совместные занятия и по воскресеньям. Приближалось новое полнолуние, и по всем предпосылкам у парней должно будет получиться первое превращение. Сергей вошел в кабинет, увидел, что Снейпа еще нет, хотя тот обычно приходил заранее, да еще и готовил урок и трансфигурировал из всяких мелочей ингредиенты. Сергей задумался, пытаясь вспомнить, был ли Снейп утром в большом зале. Часть шестого курса предпочитала не ходить на завтрак, им еду приносили приятели или младшие. Джеймс рассказывал о своей тренировке по квиддичу и отвлек. Сергей подождал минут 20 и забеспокоился. Снейп мог едко комментировать его промахи, язвить и вредничать, но никогда не опаздывал. Может, скучающие мародеры решили тряхнуть стариной и где-нибудь подкараулили расслабившегося слизеринца? Поколебавшись пару минут, Сергей решил сходить до подземелий, спросить брата, не видел ли тот Северуса. «Эй, Берг, удалось вспомнить фамилию старосты с их шестого курса, который как раз вышел из гостиной факультета. Блэк, прищурился староста. «Чего тебе? Здесь не рады гриффиндорцам. Брата моего позови», — попросил Сергей и добавил. «Пожалуйста. И, кстати, ты Снейпа не видел? А зачем тебе Снейп?» Еще более подозрительно спросил Бёрг. «А Регулуса на факультете точно нет. Я видел, как он в библиотеку шел. Так что ты бы тоже шел отсюда. Так ты видел Снейпа, или нет?» Закатил глаза на эти детские подначки Сергей. «Нет, Снейпа не видел, только его фамильера», — после паузы ответил староста. «Сам его искал, хотел обрадовать, что нашел его птицу, а то парни говорили, что улетел». Бёрг осекся и поджал губы. «В общем, свали, Блэк, нет тут ни Снейпа, ни брата твоего». Сергей развернулся и даже сделал два шага прочь от картины входа на Слизерин, когда его накрыло понимание, что фамильера у Снейпа быть не может, потому что вот он, Кранг, собственной персоной. «Неужели?» Сергей застыл, пораженный догадкой, а потом побежал в башню Гриффиндора. «Джеймс!» — окликнул он друга, который читал книгу по трансфигурации вместе с Лили Эванс. «Что? Есть разговор, идем в комнату», — позвал друга Сергей. Поттер прошел за ним и вопросительно уставился из-под очков а-ля Джон Леннон. «Мне нужна твоя мантия-невидимка, ненадолго, для важного дела, я сразу же верну, не спрашивай зачем, очень надо». Какое-то время они смотрели друг другу в глаза, затем Поттер вздохнул. «Ну ладно», — пожал плечами Джеймс, — «сейчас достану». Часть 1, глава 13, нервы, нервы, нервы. 6 октября, 1976 г. Шотландия, Хогвартс. Бум. Северус стукнулся головой о решетку клетки, в которую его в облике ворона поместили довольные соседи. В этот момент ему хотелось выклевать Мальсиберу и Эйвери глаза. Вот какого черта они полезли не в свои дела. Клетка была на совесть зачарована, и выбраться самостоятельно не представлялось возможным. Бум. Соседи ушли, оставив его дожидаться Снейпа, как будто он, то есть Снейп, придет. Северус яростно закликотал. Как же глупо. Он не верил, что мог так глупо попасться, так сесть в лужу. Он самый умный студент на курсе. Нет, этого просто не может быть. Он отказывался в это верить и хотел проснуться. Бум. Северус снова стукнулся головой и решил пока повременить с самоистязанием, убедившись, что это все же не сон. Но все же, как же так могло произойти? А ведь он не поверил Сириусу Блэку, что вот так тупо может выйти с анимагией, и почему он превратился именно в ворона. Северус открыл клюв и, захлебываясь раздражением и яростью, выдал серию коротких ругательств. Ему немного полегчало, хотя бы теоретически он мог говорить. Можно было попытаться довести соседей, чтобы они открыли клетку, и тогда, дерьмо. Северус снова выругался, вспомнив, что для обратного превращения в первый раз ему понадобится Блэк. Сириус, конечно, без утайки рассказал, как можно превратиться обратно, но в первый раз это сделать крайне непросто. Требуется понимание слишком высокого уровня, а времени на это может не быть. Поэтому существовало специальное заклинание, которое превращало анимага обратно в человека, но при этом необходимо было знать, что это за анимаг и что за человек, просто обыкова не вернешь. А если Блэк не в курсе, в кого он вообще превратился? Да и соседи могли просто набросить на клетку заглушающие чары, а то и вовсе наложить на птицу силенца, и тогда вообще пиши пропало. Разве что как-то выбраться и донести до Блэка, что теперь Кранг, это он, Снейп, выкрикнул свою фамилию Северус. Блэк, он несколько раз попытался выговорить «помоги», но выходило сипение. Дурак, как и все ругательства, это тоже вышло хорошо, а ситуация от этого все равно оставалась ужасно нелепой и безвыходной. А от того, как будет смеяться над ним чертов Блэк, у Северуса перья на шее вставали дыбом. Полнолуние уже на носу было, можно предположить, что ничем хорошим это может не закончиться. Из каких пикси ему приспичило с утра перед приходом Блэка немного потренироваться в анимаге? Скорее всего, с тех же самых пикси, которые через несколько минут после его внезапного и спонтанного обращения принесли в кабинет Эндрю Бёрка. Как вообще так может быть? Северус снова посмотрел на решетку, подумывая, не стукнуться ли опять. Возможно, тогда он побыстрее сдохнет и этот глупый трагикомический фарс закончится. Староста Слизерина, как оказалось, опознал в нем фамильера Снейпа и довольный и радостный, проинформировав Северуса о том, что теперь твой хозяин должен будет помочь мне с эссе по чарам, потащил его в их комнату. Дерьмо гиппогрифа тебе, а не эссе, Бёрг, с мрачным злорадством решил Северус. Несколько раз кто-то стучался в комнату, Но Эйвери и Мальсибера не было. На дверях был хитрый пароль, который открывался только с помощью магии, так что, если даже гипотетически предположить, что Сириус Блэк его хватится. Северус хмыкнул. Блэк со своей этой историей с потерей части памяти был крайне подозрителен. Северус постоянно ждал подвоха, момента, когда этот наглый аристократ проявит себя. Однажды Блэку надоест притворяться, и Северус даже полагал, что Блэк затеял все это с анимагией, чтобы как-то его подловить, типа сделать своим фамильяром. И хорошо, если только временно, а то будет что-то вроде «смотрите все, у меня ручной Снейп», такой, как Блэк, с лихвой может отомстить за те 3 дня в клетке, и ничего ему за это не будет. Нападал уже один оборотень и все еще по школе разгуливает, как ни в чем не бывало. Потому Северус изначально вообще планировал урвать все, что можно, сверяясь с тем, чему учит Сириус Регулуса, а превращение совершить как-нибудь самому, в тишине и покое, пусть и медленно, но научиться этим управлять самостоятельно, например, на Рождество, когда весь Слизерин уедет на каникулы по домам и он останется один. Северусу не хотелось, чтобы о его анимагической форме вообще знал Блэк. «Кажется, Снейп так и не приходил», — сказал Мальсибер. Они с Эйвери зашли в комнату за учебниками перед 4-м уроком. Северус мрачно посмотрел на соседей, которые и не подумали принести птичке поесть. А меж тем живот уже подводило от голода. «Наверное, где-нибудь что-нибудь варит», — пожал плечами Эйвери. «Скажем ему про его ворону на чарах». «Это ворон», — поправил Мальсибер и подошел к клетке. «Эй, птичка, скажи Снейп, дурак», — огрызнулся Северус, раздумывая, не клюнуть ли чужой палец, но все-таки не решился. «Еще заколдуют до его прихода». Эйвери заржал, как конь. «Это же тебе не попугай». «Ладно, пойдем, уже опаздываем». Соседи ушли. Северус решил было вновь возобновить самоистязание и побиться головой о клетку, как внезапно двери отодвинулись. Он даже решил, что кто-то из соседей что-то забыл, но из коридора никого не проследовало. Вот только потом клетка чуть покачнулась, дверца открылась, и Северус подумал, что от голода у него начались галлюцинации, так как посреди комнаты появилась голова Блэка, только голова без всего остального. Зрелище было то еще. «Северус, это же ты?» – спросила голова. «Я, Снейп, на всякий случай, если это все же не совсем галлюцинация», подтвердил Северус. «Вылезая из клетки, я тебя обратно в человека превращу», распорядилась голова Блэка. Чуть поодаль от головы появилась рука с палочкой, и Северус сообразил, что это какой-то артефакт вроде мантии-невидимки. Однажды нечто похожее он видел в магазине на Диагон-Аллее. Он выбрался из клетки и спрыгнул на пол, раскрывая крылья. Немного рисовался перед Блэком, что уж там. Летать Северус не пробовал, хотя был уверен, что у него сразу получится. По крайней мере, складывать и раскладывать крылья обратно у него сразу получилось. Если бы не заявился Бёрг, так, может, и вернуться в человеческую форму бы тоже вышло самостоятельно. Все же он не идиот Поттер или тихоня Петтигрю. А сейчас этот гриффиндурок Блэк вообразит себя героем и спасителем. «Постарайся запомнить ощущения», — посоветовал Блэк и направил на него палочку. Северусу было крайне неуютно под прицелом, но пришлось терпеть. Чары, превращающие обратно в человека, были невербальными. Его окутало ярко-голубое сияние, он почувствовал обратную трансформацию и вновь стал собой. «Ладно, тебе надо на чары, я лучше пойду», быстро взглянув на него, словно убеждаясь, что с ним все в порядке, пробормотал Блэк. «Меня Регулус ждет, возможно, у него тоже что-то получится сегодня». Северус наблюдал, как Блэк снова спрятался в мантии. Дверь открылась и снова закрылась. С опозданием пришла мысль, что от него даже ничего не потребовали, не попеняли на безрассудство или не попросили благодарности за спасение. Словно это как-то само собой разумелось, что от него не дождешься банального спасибо. Он, конечно, и не собирался благодарить и даже подготовил небольшую речь на тему, что справился бы сам, но ничего этого не понадобилось. Это было даже как-то обидно. «Я думал, что ты не придешь». Чуть удивленно посмотрел на него Сириус, когда после чар Северус вошел в кабинет на 2-м этаже. «Как минимум с меня еще один урок зельеварения, который мы пропустили утром», — хмыкнул Северус. «Регулус уже ушел?» «Нет, он здесь», — улыбнулся Блэк. «У него тоже получилось». На парту запрыгнул черный красавец-кот, крупный, пушистый, с желтыми глазами. «Настоящий Блэк», — пошутил Северус, рассматривая анимагическую форму Регулуса. «Да, Блэк черныш», — почесал под горлышком у кота Сириус. Животное хрипло замурлыкало, подставляя уши и шею для почесывания. «Ну, все, я тебя потом еще почешу и поглажу. А теперь попробуй вернуться, на этот раз я не буду помогать. Сосредоточься». Кот коротко мяукнул, спрыгнув с парты, и сразу в воздухе превратился в Регулуса. «Видел, как такое делала МакГонагалл», — пояснил Блэк-младший. «Привет, Северус. Привет. По крайней мере, тебя не будут пытаться посадить в клетку. Кот — это классная анимагическая форма», — поздоровался Северус. «Я тоже так считаю», — широко ухмыльнулся Регулус. «Кстати, когда гладят и чешут, это на самом деле очень приятно. Так что, понял, понял», — тихо засмеялся Сириус. «Будешь приходить ко мне, когда срочно понадобится почесушки. Ни одному же только Снейпу иметь фамильера». «О, кстати, а ты где пропадал с утра?» — спросил Регулус. Северус удивился, потому что думал, что про его промах уже стало известно, пусть не всему Хогвартсу, но Регулусу-то точно. «Ну», — похвастался Северусу, — «и хватит с тебя». Сириус не дал теме развития и потрепал брата по макушке. «Иди, Рек, нам еще надо позаниматься». «Ладно, увидимся», — кивнул Регулус и вышел из класса. «Так ты ему не сказал?» — прищурился Северус. «Захочешь, сам расскажешь», — отрезал Блэк. «Давай с долголетними эликсирами разберемся». «Ладно, и, может, еще до моих чар успеешь потренироваться перекидываться туда-сюда». Северус кивнул, соглашаясь с такими планами и мысленно отмечая про себя, что, возможно, ошибся по поводу Блэка, и тот может быть и нормальным человеком, а не только высокомерной мразью. После ужина Северус шепнул Регулусу, чтобы тот позвал брата. Когда Блэк, отделавшись от друзей, все же подошел к нему, то, обалдевая от собственной смелости, Северус предложил: «Может, полетаем как-нибудь вдвоем, утром в воскресенье, может быть?» «Да», — широко улыбнулся Блэк. «Конечно, тогда до воскресенья, встретимся, как обычно». Это «как обычно» зацепило слух, словно они друзья, которые договорились об обычной встрече. Северус кивнул и поспешил в подземелье, убеждая себя, что сам приручает Блэка, чтобы иметь возможность поэкспериментировать на его друге-оборотне. До чесотки в руках хотелось создать волчье противоядие самому. Были бы ингредиенты. Возможно, надо было как-нибудь аккуратно упомянуть об этой своей разработке во время занятий с Блэком, но темы уроков были слишком далеки от оборотней. К тому же ему не хотелось, чтобы Блэк вспылил и перестал учить анимаги. Теперь такая угроза миновала, и можно попробовать заинтересовать Блэка, а не только отдать все свои наработки и вычисления Дамоклу Белби, с которым Северус уже списался по теме ликантропных зелий. Без связей, без денег никакой патент Северусу не светил, и он прекрасно это понимал. Кроме всего прочего, до января следующего года он был несовершеннолетним, а магические патенты рассматриваются специальной комиссией один раз в год, с ноября по декабрь, и поэтому Северус очень злился. В лучшем случае он мог отдать свои расчеты известному зельевару, который имеет вес в обществе, свою лабораторию и подопытных, и надеяться, что его имя где-нибудь упомянут. Или после Хогвартса попытаться пробиться в ученики того же Белби, хотя Северус не понимал, как за 20 лет изысканий тот не додумался смешать аконит и белладонну, поэтому злился еще больше. С другой стороны, с Блэком они вроде как в расчете, но он может предложить продолжать их занятия в обмен на нужные ингредиенты для своих опытов. Настроение Северуса улучшилось, и он подумал, что, возможно, все же поможет Берку с его эссе по чарам, на которой тот намекал весь урок Флитвика. Часть 1, глава 14. Праздник. 11 декабря 1976 г. Шотландия, Хаксмит. Сергей с удовольствием выдохнул морозный воздух, наблюдая клубы пара от своего дыхания. Конечно, зима в Британии – это какая-то пародия на зиму, но в Шотландии даже был снег, не так, чтобы по пояс, но улицы припорошило, и дома в Хаксмиде были уютно укутаны в белые снежные покрывала. Через неделю начинались рождественские каникулы. К его удивлению, маги отмечали католическое Рождество, которое праздновали в ночь с 24 на 25 декабря. Родной сердцу Новый год тоже отмечали, но без особого размаха. Утром 18 декабря Хогвартс-экспресс отвезет всех желающих по домам и вернет в школу только вечером 2 января. 18-го же исполнится целых полгода с тех пор, как Сергей попал в чужое прошлое, приправленное колдовством и магией. Мысль о таком сроке не нашла особого волнения. До часа X надо было дожить еще почти 20 лет, как и несколько лет до рождения крестника Сириуса, а тут почти пора относительно беспечной юности. Магия, которая еще 6 месяцев назад казалась чем-то из ряда вон, стала привычной жизненной повседневностью. Человек привыкает ко всему, а к хорошему привыкает вообще с первого раза. 3 ноября Сергей отметил 17 лет, у волшебников этот возраст считался совершеннолетием. Родители передали ему особый семейный артефакт в виде 2 колец, своего рода свобода и ограничения. Благодаря кольцам он мог сам выбрать себе будущую невесту, так сказать, по вкусу. Правда, не на каждую девушку кольцо наденется. Артефакт все же магическим образом отслеживал необходимую для рода чистоту крови, но зато, условно говоря, Сергей мог сделать предложение даже нищенке без приданого, а магия колец, если девушка согласится и добровольно наденет 2-е кольцо ему, могла разрушить даже старый обет или чужую помолвку, связывая окольцованных друг с другом. Вот так, блэки всегда берут то, что им нравится, не считаясь с условностями. А Сергей еще удивлялся, почему, согласно местным традициям для аристократов, не был помолвлен с детства, как тот же Джеймс Поттер. Когда Сергей получил волшебные кольца с запиской от матери, то нахлынуло воспоминание, что Сириус в будущем отдал семейный артефакт своему другу, Поттеру, в котором тоже текла малая толика крови блэков. Вспомнились такие подробности, что они с Джеймсом были родственниками через Элладору Блэк, которая была прапратетушкой леди Вальбурги и вышла замуж за Генри Поттера, деда Джеймса. Потом Поттеры снова роднились с Блэками. Старший сын Генри, Карлус, женился на Дарии Блэк, которая была младшей сестрой деда Сириуса. Младший сын Генри Поттера, Флимонт, взял в жены Юфимию Смит. Флимонт и Юфимия стали родителями Джеймса. Вот только к рождению самого младшего Поттера дети Карлуса и Дарии уже выросли и выпорхнули из семейного гнезда. Так Джеймс оказался под опекой сразу 2 мамочек и отцов. Тетя Дария, по воспоминаниям Сириуса, всегда привечала их с Джеймсом, и тот называл ее мамми и даже внешне больше походил на всегда активную и веселую Дарию, чем на флегматичную, бледную и рыжеволосую Юфимию. Сергей уже почти месяц размышлял, что же делать с этими знаниями. Вроде это и на благо будущего крестника, но точно неизвестно, воспользовался ли Джеймс вообще этими кольцами, так как Сириус отдал их незадолго до того, как его посадили в тюрьму. Там должна была быть какая-то то ли годовщина, то ли что, точно Сергей вспомнить не мог. Да и еще неизвестно, прошла ли Лили Эванс испытание кольцом на чистокровность. Может и нет, а такие артефакты могли пригодиться и самому. Сергей понимал, что, скорее всего, среди жизненных ошибок Сириуса было и то, что тот не оставил после себя никого. Мужику было под 40, а ни детей, ни жены, вся молодость в заключении. Да и если Сергей сделал выбор в пользу семьи Блэков, то это накладывало на него определенные обязательства. Он, в конце концов, был наследником. Радовало то, что жениться прямо сейчас его никто не заставлял. Впереди было около 8 лет для того, чтобы определиться и встретить девушку, хотя бы немного похожую на Наташу. Крайний возраст женитьбы у местных аристократов мужчин был 24 года, конечно, женились и позже, но это уже считалось моветоном, и жениха подозревали во всяких проклятиях, нехороших склонностях или недееспособности. Сергей сомневался, что сможет полюбить так же сильно, как в своей прошлой жизни, искренне считал себя однолюбом, но, по идее, в магическом обществе от него никто не требовал внеземных страстей и любви. Супруга должна была поддерживать в порядке дом, растить детей, уважать мужа и устраивать светские мероприятия. Сириус пользовался определенным успехом у студенток, и многие девушки были бы согласны выйти замуж за богатого наследника громкой фамилии и без огромной любви. Одним словом, капиталисты. За размышлениями Сергей вместе с Римусом и Питером дошел до Хаксмида. Джеймс сопровождал Эванс и немного отстал от них, впрочем, возможно, специально, чтобы побыть с девчонкой наедине. В последнюю неделю перед каникулами почти все студенты-старшекурсники ринулись в деревушку, чтобы присмотреть и купить подарки к предстоящему Рождеству. Сергей искренне надеялся, что у него будет еще целая неделя для похода по магазинам в Лондоне, пока он даже не мог представить, что подарить матери и отцу, и волновался по этому поводу. Поэтому посмотреть, что вообще выбирает народ и что было в волшебном ассортименте, было необходимо. Вкусов Джеймса, Питера и Римуса он не знал, но благо деньги у него были, а с деньгами любой дурак сможет купить хороший подарок. Друзья не особо мешали и периодически бывали полезными, в принципе, оказавшись неплохими парнями, особенно, когда оставили свои шуточки. Так выяснилось, что главным инициатором веселья мародеров были сам Сириус, ну и Джеймс, который сейчас был крайне занят обхаживанием Лили Эванс и изо всех сил стремился показаться перед девушкой хорошим и вставшим на путь исправления. Сириус в прошлом дарил друзьям какую-то ерунду, ножи, вредноскопы, даже как-то подарил Люпину магловский пистолет с серебряными пулями, а Питеру – магическую мышеловку, непонятно только зачем и для чего. Также частыми подарками были разные сладости сомнительного вкуса и достоинства вроде кровавых леденцов или зачарованных кексов, которые отращивали зубы, носы и уши. В основном такие подарки доставались Питтигрю, и Сириус, довольный выходкой над другом, смеялся и радовался, когда тот попадался на очередной прикол. Впрочем, Сергей подозревал, что Питер попадался нарочно, чтобы остаться своим в их компании и порадовать Сириуса. Самое интересное, что самому Сириусу друзья дарили что-то, что едва ли было им посредством. Дорогие перья, хорошие конфеты, мягкие перчатки, ну или последние новинки из магазина «Зонка». Сергей считал, что ерунда, она всегда ерунда, хоть в магическом мире, хоть в магловском, а тупые приколы останутся тупыми, независимо от волшебности и чар. У того же Римуса была уже маловатая ему зимняя мантия, которая еле доходила до колен, а Питер ходил и хлюпал носом, потому что постоянно мерз в обледеневшем в зимний период замке. Джеймс, конечно, ни в чем таком не нуждался, но Сергей подумывал об особых очках, как у альпинистов или спортсменов, чтобы Поттеру во время игры в квиддич не требовалось зачаровывать очки на удержание на голове. Ну, или можно подарить какой-нибудь подарок вроде билетов в кино или театр, чтобы он мог пригласить туда свою подружку, попросив Эванс стать гидом в мире маглов. Питер отошел от них в один из магазинчиков, а Сергей завернул в аптеку Малпиппера. Только в Хаксмитском отделении аптеки заправлял племянник хозяина, Асклепий Малпиппер. «Зачем тебе сюда?» – удивился шедший рядом с Сергеем Римус Люпин и ехидно добавил. «Хочешь и с ней пусть сделать подарок?» С Северусом у Сергея установились некие приятельско-деловые отношения. С ней б не отказался от их совместных занятий по зельям, но потребовал в уплату некоторые ингредиенты, список которых выдавал. Обычно стоимость списка была в районе 4-5 секлей. Около месяца назад с ней б даже поделился с Сергеем, зачем ему эти ингредиенты нужны и что он такое варит. «У нас со с ней пом дело», — ровно ответил Сергей. Он утверждает, что придумал волчье противоядие. «Пока идут предварительные эксперименты, поэтому я покупаю для него ингредиенты». «Волчье?» — переспросил Римус, чуть оглядываясь по сторонам. «Именно», — кивнул Сергей. «Зелье, которое помогает оборотню оставаться в человеческом сознании во время полнолуний. Так ты поэтому отказался от наших совместных прогулок? Вы ставите эксперименты?» – заволновался Римус. «Это, неужели это ради меня, Сириус? Это, не знаю, что и сказать. Согласись, пушистая проблема ни одного тебя касается, но, в общем и целом, из-за тебя», – кивнул Сергей. Он понятия не имел, отчего Северус вдруг заинтересовался антиликантропными зельями, но подозревал, что не последнюю роль сыграло нападение оборотня, так что почти не соврал. «А когда зелье будет готово?» – волнуясь, спросил Римус. «Я подумываю пригласить с ней к нам на Рождество», – ответил Сергей, хотя идея пришла к нему спонтанно. «Мой отец неплохо разбирается в зельях, он мог бы посмотреть и проверить, что оно безопасно для употребления кем бы то ни было. Да, наверное, так и сделаю. Так что после каникул я надеюсь, что ты сможешь попробовать. Если мой отец даст на это добро, Снейп, конечно, неплохо во всем разбирается, но проверка необходима». Память подсказывала, что в будущем Северус Снейп станет одним из самых молодых мастеров зельеварения в истории Британии, но Сергей не был настолько циничным, чтобы без проверки кого-то более взрослого давать пить непроверенные зелья другу. «Я тогда не буду тебе мешать», — смутился Римус. «Спасибо, Сириус». «Да вроде пока ни за что», — удивился Сергей такой яркой реакции. «Все равно», — мотнул головой Римус, — «за попытку. Вы, конечно, поддерживаете меня и все такое, но оставаться человеком – это ни с чем не сравнимое счастье. Наверное, тебе просто этого не понять». Сергей кивнул и вошел в аптеку. У Малпиппера всегда пахло странной смесью пряностей, трав и гнилых яблок. Завтра у них с Северусом последнее занятие. Во вторник Слакхорн устроит рождественские срезы по зельеварению. За все последние зелья декан Слизерина выставлял Сергею превосходно. Можно было бы и подарить Снейпу что-то. К как благодарность за занятие. Тут, конечно, ничего особо личного не подойдет, никаких мантий или одежды, Северус и так делает огромное одолжение, когда они тренируются в анимаге и иногда летают вместе. Все же, два ворона, это почти стая, можно повыпендриваться друг перед другом, а один раз им даже пришлось выдержать небольшой воздушный бой от ворон, которым не понравилось их соседство рядом с каким-то деревом на опушке запретного леса.